Кровь 20. Мастер жесток. 3 года проскочили как одно мгновение. Да, уже 3 года. Это для этого мира 3 года, а по земному календарю это 3,5 года. Я все еще следую за Ариэль и мастером. Мастер? Мастер – это мастер. Я только так и могу ее звать, из-за проклятия. Это случилось около года назад. Мастер принесла карты. Карты. Они очень похожи на те, которые были у меня в прошлой жизни. Хотя, учитывая, что у меня не было друзей, я не играла в них ни с кем. В этом мире ничего на вроде карточных игр нет. Люди здесь не думают о развлечениях. Поскольку идет постоянная война с демонами, много людей не знают, как заработать себе на кусок хлеба. Так что им не до игр. И вот, мастер из ниоткуда достала эти карты. Когда я спросил, откуда они вдруг взялись, она ответила. Из места Д. Это что за такое место с названием Д? Не понимаю. Поскольку мастер всегда говорит только минимум, при этом с таким видом, как будто из нее эти слова клещами тянут, я не понимаю большинство из того, что она говорит. И потом, если я спрашиваю пояснения, она не отвечает. Так что откуда она их достала, непонятно. Если бы это были обычные карты, я бы не была так удивлена. Да, конечно, в этом мире нет карт, так что это странно, но их могла сделать мастер. Или она могла их заказать кому-нибудь. Обычные карты можно сделать с легкостью. Но карты были необычные. Не зная этого, я сама затянула веревку на своей шее, когда согласилась сыграть с мастером в пары. Среди всех вариантов игр в карты была выбрана именно она по определенной причине. Это единственная карточная игра, правила которой я знала. Эй, тут ничего не поделаешь. Я же вообще не играла в карты в предыдущей жизни. Мне не с кем было играть. Разве это так плохо? Вот почему я решила сыграть в пары. У этой игры простые правила. Поскольку Mirror's Office, естественно, не знал правил, я использовала эту отговорку, чтобы не играть. Mirror's Office смутился и сказал: «Извините меня за то, что я не знаю правил». «Не извиняйся. Я и сама их плохо помню». «Да все в порядке. Это же пары. Все очень просто». Глаза Ариэль, которые смотрели на него с жалостью, не выходят у меня из головы. Наверное, она заметила. И нечего на меня смотреть такими глазами. И мы начали турнир. Проблема в том, что поскольку играть без ставок было неинтересно, то было введено дополнительное правило. Тот, кто займет первое место, загадывает желание тому, кто занял последнее место. Как обычно в карточных играх. Хотя я в них и не играла. Я все знала. Почему же я во все это влезла? Если бы я знала, что произойдет, я сумела бы все как-нибудь предотвратить это. Кстати, похоже, мастер владеет суперспособностью рентгеновское зрение. Но для того, чтобы она не жульничала, ей запретили использовать эту способность. Благодаря этому она держала глаза открытыми, и это было отвратно. Обычно она держит глаза закрытыми и использует рентгеновское зрение, чтобы все видеть. Это я узнала не от нее, а так сказала Ариэль. Первый раунд. Первое место Ариэль, последний Mirror's Office. Такой результат из-за того, что Mirror's Office не до конца понял правила. Да и ему просто не повезло. Карта без пары провела все время в его руках от начала до конца. Так что все закончилось быстро. Ариэль загадала, чтобы весь следующий раунд он простоял в позе, как будто сидит на невидимом стуле. Сразу после озвученного желания, зловещий ветер поднялся от карт и ударил в Mirror's Office. И заставил Mirror's Office принять эту позу. «Широчка, а что это происходит?» «Карты прокляты». «И откуда на них проклятие?» «Кто знает». «Как избавиться от проклятия?» «Никак». «А?» «Его нельзя снять?» «А?» «Нельзя». «Ай, что же делать?» «Mirror's Office теперь все время будет в такой позе?» «Он вернется в норму в начале следующего раунда». «А?» «Понятно». «Итак, второй раунд, чтобы спасти Mirror's Office». Первое место мастер, последнее Mirror's Office. В отличие от первого раунда, проигрыш – его собственная вина. Ему было сложно сконцентрироваться из-за игры в трудной позе? Или все еще не понял правил? Mirror's Office забыл скинуть пары, которые были у него на руках. Из-за этого и проиграл. Но в момент, когда победитель был определен, Mirror's Office был избавлен от сидения на невидимом стуле. Mirror, будешь голым до конца следующего раунда. Как только он избавился от одной проблемы, появилась новая. В тот же момент зловещий ветер поднялся от карт. И с Mirror's Office исчезла вся одежда. Вся. Ох! А-а-а! Мирозофис, который только и может что безмолвно открывать и закрывать рот, Ариэль, которая издала радостный возглас, мой скрик и мастер с довольной физиономией. Когда я подумала, что здесь что-то не так, то увидела, что она пьет алкоголь. Она же пьяная! Поскольку я не могу позволить Мирозофису оставаться голым, то третий раунд для защиты Мирозофиса. Как результат, первое место у мастера, а последнее у меня. У меня! Вы же уже догадались, да? Почему я называю мастера мастером? С этого момента будешь звать меня мастер. Да, именно так. Из-за этого я могу теперь назвать мастера только мастером. Не только голосом, но даже про себя. Какое же сильное проклятие. Хотя Ариэль пытались что-нибудь придумать, но результат отрицательный. От проклятия не избавиться. Кстати, когда она на следующий день проснулась, у нее был вид, который говорит что-то вроде «А вы, собственно, о ком?» «Ты же сама заставила меня называть тебя так!»